Глава 25. Я родилась во время упадка Южной империи под молодой седьмой ветвью в Инароне. Война с варварами истощала Ародан. Не хватало людей и ресурсов. Братьев забрали на службу, когда им исполнилось 7. Больше я их не видела. Зная, что бог Мер дал им имена и отправил воевать в крапчатые земли, как только юношам исполнилось 14. «Зачем ему на войне дети?» — спросила Пейран. «Время было другое», — Двуликая пожала плечами. «Нас готовили к войне с самых ранних лет. Дожить до 30 считалось роскошью. 7, 14, 29. Эти цифры так въелись в мой разум, что я даже не задумалась, когда прописывала законы имен и клятвы принцев. Я не могла представить мирного времени и того, что когда-нибудь дети в 7 лет будут лишь начинать учиться читать, а в 14 играть в игры, а не создавать семьи. Все, чего мы тогда желали, — это свободы. Ветвийцы ненавидели имперцев. Тогда мы еще не знали, что лишь часть из них действительно считали войну священной. Остальных контролировал бог Мер с помощью темных даров. Кем он был? Настоящим богом, которого искали Айна? Или просто живым даром, который я убила в Эльтуне? Двуликая брезгливо поморщилась и перебрала пальцами в воздухе, будто сжала невидимого слизня. «Он считал себя богом», — наконец сказала она с отвращением. «Он видел будущее, творил чудеса и давал имена. Дары, которые ты держишь, кольцо и клинок, мы называли демоном порабощения и демоном судьбы. С их помощью он подчинял народы. Но безымянные оставались вне его власти». Двуликая злорадно улыбнулась. «Чтобы изменить этот закон, пришлось бы позволить колыбели миров взять их судьбы под контроль. Ты только представь». «Я не понимаю, что в этом плохого», — призналась бесценная. «Безымянные стали бы как нареченные, обрели бы судьбу, так ведь?» «Да. Одномоментно появились бы тысячи новых судеб, которые не вплетены в будущее. Для колыбели миров это подобно взрыву, который она могла направить против бога Мер. Война с варварами никак не приближала Ародан к вечности. Колыбель сделала бы все, чтобы избавиться от угрозы. Богу Мер не хватило бы и сотни жизней, чтобы прописать столько новых судеб. Нет, так он рисковать не мог. Так рисковать не смогла даже я. Я решила, что безопаснее, если новые пути получения имени начнут появляться постепенно. Сначала отцы, потом матери, догадалась бесценная. Да, но это случилось гораздо позже. Сначала мы свергли бога Мер. Южную империю разрывала смута. Бог Мер все чаще уходил в обитель, а варвары заняли далекие берега. Мы думали, что если захватим власть в Южной империи, то остановим войну. Двуликая вздохнула. Мы думали, что варвары приходят по воле бога Мер, и без него война закончится. Когда мы захватили его дворец в Эльтунаре, я обнаружила проход в обитель. Любой мог найти, но это сделала я. Это не было его планом. Бог Мер никому бы не позволил отобрать власть. Но что он мог сделать против случайности? Я нашла его перед грудой исписанных книг, пьяного, взбешенного. Его планы рушились. Войска терпели поражение, а тут безымянная девчонка посмела прийти к нему в обитель. Мы дрались. Демон судьбы оставил много шрамов на моем теле, и даже камень жизни не смог их излечить. Двуликая невольно дотронулась до изуродованных век. Но я одолела противника, и бог Мер все мне рассказал. Оказалось, что мир варваров к Ародану присоединил именно он. «Как? Зачем?» — Пейран села поближе к зеркалу, как любопытный ребенок. «Как?» — он напился кровью Эссамптора. Двуликая передернула плечами, пока та еще оставалась в мертвых жилах. Так он смог дотронуться до умирающей проекции мира варваров и подтянуть ее к Ародану. «Если бы осталась хоть капля крови Эссамптора, я бы смогла оторвать мир варваров. Но без нее я лишь опалила руку и лицо. И я не смогла излечить эти раны ни одним из моих даров. У Бесценной похолодело в груди. Она посмотрела на оплавленные пальцы протеза и ужаснулась. «А вот зачем?» — продолжила Двуликая. Бохмер рассказал охотно. Он считал, что так спасает Арадан от увядания и застоя. Он говорил мне: ради прогресса, ради развития. Война всегда толкает людей на свершения, на поиски новых технологий, на открытия. Я поднял эту империю из пыли и песка и сделал самый могущественный в Арадане. Стоит перестать подстегивать стадо, как оно чахнет. Мне стоило больших усилий не убить его. Ведь нужна была информация о колыбели миров, об огнях творения и о том, как с их помощью делать дары. Обо всем, чтобы все исправить. И ты сделала светорез? Это первое, что пришло мне в голову. Я хотела создать оружие мощнее демона судьбы. Раз не вышло оторвать миры друг от друга, пришлось их разделить. Я провела даром по проекции, и разверзлась пропасть Аш. Я зажгла светоч, чтобы следить, как мои действия влияют на судьбу мира. Потом я написала слово, устроила весенний шторм. Когда покончила с нашествием, я превратила бога Мер в великий темный дар, который стер с карт Южную империю. Какая изощренная месть! Пиран хотела спросить, как именно человек превратился в чудовище, но заметила, что Двуликая помрачнела. «Ты сделала что-то еще?» «Я не знала, что он проживет так долго. Превратить Арадан в пустыню не входило в планы. Правда, благодаря этому знанию я смогла рассчитать, сколько времени отпущено мастеру. Как бы то ни было, на то, чтобы дар вобрал в себя Южное море и высушил земли, ушли десятилетия, а Южная империя исчезла за одну ночь». Двуликая вздохнула и сдавленно призналась. «Я забрала время каждого нареченного имперца. Пощадила только женщин, носящих под сердцем детей, плененных ветвийцев и горстку солдат, которые сражались с остатками варваров в крапчатых землях. Я надеялась, что их всех перебьют. Но варвары уплыли в мертвые моря, а выжившие имперцы стали прародителями Айна. У меня было время всей Южной империи». Бесценная сглотнула ком в горле и посмотрела на свою шкатулку. «Ты забрала их время этой шкатулкой?» «Я забрала их время с помощью дара Эссамптора внутри этой шкатулки», — поправила Двулика и подошла поближе. Она следила за выражением лица Бесценной с тревогой. Пиран сдавила пальцами виски. «Как это случилось?» Люди замерли на улицах, увидев, как время утекает золотой кровью из их жил, как сморщивается кожа, как волосы касаются земли, или все просто развеялись в прах в мгновение ока. Родители увидели, как стареют их дети, а оставшиеся в живых, что они делали потом, в разоренных городах, когда море отступило и пришла пустошь? Может, поэтому они забирали имена даже у мертвых, чтобы никто не смог отнять их время? «Так это и есть последний дар?» — хриплым голосом спросила Бесценная. «Зависит от того, про чей последний дар ты спрашиваешь. Мой, бога Мер, Эссамптора, или его возлюбленной Меры?» «Что?» — Бесценная потрясла головой. Казалось, что мысли завязываются в узел. «Я не понимаю. Последний дар не один? Кто такая Мера?» Двуликая вздохнула и терпеливо ответила. «Сначала был Эссамптор, высшее существо, хозяин обители, создатель колыбели и творец вечных миров. Он погасил горы, успокоил ветер, землю и воздух. Помогал народам развиваться. Все ради того, чтобы Арадан занял свое место среди вечных миров вокруг вечной звезды». Двуликая указал рукой на яркую точку прямо над головой Бесценной. «Рано или поздно звезда Арадана сожжет планету. Каким-то образом Эссамптор хотел переместить ее к вечной звезде. Это рассказал мне бог Мер, смеясь, как безумный. Он не верил в эту историю». «Могу его понять». Бесценная встала, не в силах усидеть на месте, и зашагала взад вперед перед зеркалом. Иначе казалось, что рассудок не выдержит. Она махнула рукой на каменную статую за спиной. «Это ведь он?» Да, это Эссамптор. Несмотря на свое могущество, он не смог защитить Арадан. Несчастье пришло оттуда, где у него не было власти. На Арадан упал камень из космоса, расколов один континент и покрыв мир слоем костей и пепла. Эссамптор спас девушку по прозвищу Мера. Они вместе восстанавливали мир. Но Эссамптор умер до того, как Арадан стал вечным. Его последним даром стал ключ времени, который он оставил Мере, попросив завершить общее дело. Ключ делал хозяина дара практически бессмертным. Именно этот ключ и лежит в шкатулке. «Бессмертным? Да он состарил меня на 10 лет, если не больше!» — воскликнула Пейран. «Ключ впитывает время и тратит его на то, чтобы останавливать время вокруг, либо отдавать человеку или предмету по воле хозяина. Именно так я успевала прописывать судьбы людей. Я настроила шкатулку так, чтобы она открылась через определенный промежуток времени. Когда ты пыталась открыть шкатулку, ключ забирал твое время и тратил его на шкатулку, заставляя ее цифры идти быстрее. Я могла превратиться в старуху», — с горечью прошептала бесценная, почувствовав, как по коже бегут мурашки. «Мера тоже этого боялась», — кивнула Двуликая. «И что она сделала?» «Ничего. Она побоялась вмешиваться и оставила Радан на волю колыбели. Это привело к медленному угасанию мира. Народы жили разобщенно. Их не тревожили стихийные бедствия, не было войн, веры, ничего. Люди просто жили и не развивались. Единицы посвящали жизнь познанию окружающего мира. Мера не знала, как это исправить, и позвала в обитель лучшего ученого, которого смогла найти. И им оказался бог Мер. Пейран усмехнулась такой простой догадке. Так он стал называть себя, когда убил Меру. Голос Двуликой стал холодным. Довольно скоро он понял, что людей нужно подстегнуть, и придумал присоединить к Арадану мир варваров. Мера воспротивилась. На тот момент она создала из сердца Эссамптора и огня творения камень жизни. С ним получилось бы совершить много добрых дел, но бог Мер не захотел делиться этой силой. Даже после убийства Меры, даже после разгрома своей армии на поле боя, он не стал лечить раненых. Он оставил камень жизни себе, а взамен решил создать неуязвимую армию и придумал демона войны — вороний череп, обращавший людей в песчаных призраков. Бесценная взяла шкатулку с шором и чуть не выронила, будто та обожгла пальцы. Кольцо, клинок, вороний череп. 3 дара бога Мер достались ей. «Тогда какой твой последний дар?» Двуликая вскинула брови, удивившись вопросу. «Моим последним даром была ты», — просто ответила она, тепло улыбнувшись, будто рассказала ребенку, почему небо голубое. «В каком смысле я? Как это я?» «Ты — подарок богини, ее светлый лик, бесценные мои дары миру. Так же, как и дары бесценные, создаются из огней творения». Двуликая склонила голову на бок и принялась с интересом наблюдать за тем, как Пейран медленно оседает на пол и раскачивается из стороны в сторону. Так же, как дар не может сломаться, бесценный не может сойти с ума. Пейран вскинула голову, опешив от такого заявления. «Но зачем?» — жалобно проговорила она и запнулась. «Я потратила последний огонь творения, чтобы на свет появилась ты», — мягко сказала Двуликая. «Бесценная, со способностями Эссамптора и мастера. Чтобы получился идеальный набор качеств, мне не хватало крови Эссамптора. Но она была у бога Мер, когда я сделала из него дар. И я вижу ее следы на твоем лице». Бесценная дотронулась до лба. Под пальцами будто запылал огонь, хотя знак раба Эльтуна давно погас. «Ты видишь правильное и неправильное, восстанавливаешь сломанное, открываешь шкатулки, когда это нужно, и можешь держать миры колыбели в руках». «В руках? Это всего лишь протез», — возразила Пейран. «Почему ты не сделала себе такой же?» Двуликая покачала головой. «Ты могла оторвать мир варваров и левой рукой. Но твой страх потерять вторую кисть оказался бы настолько силен, что в последний момент тебе не хватило бы духу. Не было ни одной вероятности, где бы у тебя это получилось. То есть судьба лишила меня руки ради этого? Или нет? Бесценная задумалась. Сколько раз протез выручал ее, когда Шор едва не задел ее светорезом, или когда кольцо Элазарет не подействовало. Получается, он был нужен, как то, что я родилась не такой, как все бесценные. Но почему я открывала шкатулки так долго? Ты делала это как мастер, когда шла наперекор судьбе, и как бесценная, когда это становилось необходимо. Зачем ты создала меня? Я же ничего не сделала. Я же просто человек. Мне нужно было помешать мастеру уничтожить Арадан. И чтобы в случае моей смерти кто-то занял мое место. Пиран почувствовала, как сердце ухнуло куда-то вниз. У нее закружилась голова. Тогда, раз все закончилось, с трудом подбирая слова, бормотала бесценная. Я могу идти. Двуликая с сочувствием посмотрела на Пейран. «Если ты уйдешь, то Арадан, скорее всего, погибнет от запустения, как это чуть не случилось при Мере». «Но почему?» — бесценно исковал страх. «Ты же здесь. Почему ты не можешь вернуться?» Двуликая обняла себя за плечи и тихо с горечью сказала. «Потому что я не здесь». Мастер уже убил меня в твоем времени. А в моем, Двуликая обернулась, он вот-вот сделает это снова. Так давай ему помешаем, бесценная приблизилась к зеркалу истории, но оно ее не пропустило. Сделай что-нибудь! Останови его! Ты не можешь изменить прошлое, и я не могу ничего сделать. Ты шутишь? Я не понимаю. «Ничего не понимаю!» — закричала Пейран и стукнула кулаком по зеркалу. «Как ты вообще оказалась в шкатулке? Почему мастер хочет убить тебя? Откуда он вообще взялся?» Двуликая подняла руки, призвав бесценную успокоиться. «Я искала точку равновесия между свободой воли и предписанной судьбой. Безымянные были источником неконтролируемого хаоса. Но и принуждать людей вручать свои жизни в мои руки я не хотела. Поэтому предоставила им выбор. Сначала право давать имя. Чем больше имен, тем больше даров. Но мне не нравилось, что у людей нет выбора, использовать ли дары. Поэтому я основала Орден Мастеров, который начал делать для меня шкатулки. Наречённых становилось все больше. Я не спала и не ела благодаря Камню Жизни, останавливала время ключом, чтобы успеть прописать нужные судьбы и вложить дары в шкатулки. Но их не хватало. Вскоре стало понятно, что я не справляюсь, и тогда я пригласила в обитель лучшего безымянного мастера из Ордена. Я дала слово, что он получит любой дар, какой пожелает, если создаст достаточное количество шкатулок, чтобы их хватило для всех жителей Арадана до конца времен. Так я стала двуликой богиней, хозяйкой даров и судеб, хранительницей колыбели миров, а безымянный юноша стал мастером, хозяином всех шкатулок. «Так что же случилось?» — выкрикнула Пейран, едва удержавшись от ругани. Время ускользало сквозь пальцы. Если все так, как говорит Двуликая, то они тратят его попусту. «Любовь». «Что?» «Любовь», — повторила Двуликая. Несмотря на то, что он был глухим и хромым калекой, я полюбила его. Наверное, не так сильно, как он меня. Его любовь ко мне и к его творениям со временем переросла в одержимость. Люди ломали его шкатулки, когда не могли открыть, и тогда мастер начал делать их нерушимыми. Это портило мои планы. В ответ я создала бесценных. Тогда он впервые ударил меня. Ужаснувшись этому поступку, он в знак примирения сделал шкатулку специально для меня, ту самую, которая досталась в итоге тебе. Я отказалась, ведь была безымянной и не могла по-настоящему владеть ею. С этого момента нас связывало только данное слово. Мастер делал шкатулки и оставлял на них скрытые послания. Я узнала об этом, когда появился культ отрицателей. Чтобы спасти бесценных от произвола, я ввела равный суд. Годы шли, но Арадан не превращался в вечный мир. Все становилось только хуже. Работорговцы, пираты, проклятые Айны, проклятый Эльтун. А ссоры между мной и мастером стали постоянными. Я была сильнее и могла давать отпор. И тогда он украл у меня огонь творения и превратил себя в чудовище. Он надеялся стать похожим на Эсэмптора и для ритуала съел часть плоти Творца, но больное сознание мастера не позволило использовать огонь творения как нужно. Результат ты видела. Мастер не подпускал меня к Мирашхору и делал... Двуликая запнулась. Делал шкатулки. Сначала разные, затем одинаковые, все проще и мельче. Пока, наконец, он не додумался создать одну шкатулку с секретом. Стоило ее открыть, как она множилась. Она погребена где-то в обители. Но это уже не важно. Так он выполнил условия вашего договора? Да. И он потребовал в дар тебя? Да. Он притащил свою собственную шкатулку и велел залезть внутрь. Я сказала ему, что только нареченные получают дары. Это сбило его с толку. Ему нужно было покинуть обитель, получить имя и уже потом дар. Мастер разозлился, но иначе я не могла стать его даром. А он хотел владеть мной. Стоило ему уйти из обители, как я остановила время и стала придумывать план, как ему помешать. Будущее Ародана ужасало, да ты и сама уже посмотрела. Ты сказала мастеру, что у тебя было время всей Южной Империи. Он об этом не знал. Я никогда ему не рассказывала, что лишила жизни сотни тысяч человек. Это меня и спасло. Этого времени хватило, чтобы я прописала судьбы и дала колыбели миров конечную цель, чтобы ты со всеми дарами оказалась здесь. Когда я все подготовила, то столкнулась с проблемой. Мне требовалось время, чтобы ты появилась на свет, и ты обязательно должна была стать нареченной раньше, чем мастер получит меня в дар. Почему? Чтобы мастер не заполучил шкатулку с ключом, которая лежала бы в обители до твоего наречения. Он просто вернулся бы сюда, отказавшись от имени, достал ключ из шкатулки и уничтожил Ародан. Поэтому я сломала шкатулку мастера так, чтобы у него ушла вечность на то, чтобы починить и открыть ее. Оставалась одна проблема. Когда я создавала бесценных, то могла лишь определить, в какой части света они родятся и когда. Поэтому я оставила познавателям указания. Я более не властна над вашими судьбами. Я сделала последний дар. Знайте, ребенок родится в следующий год и наречен будет отцом, но последний дар он получит, когда имени будет лишен. Найдите его, или Ародан покроется слоем костей и пепла. Если бы я дала более точные указания, то отрицатели нашли бы тебя первыми. Севир вздрогнул, выйдя из оцепенения. Он встал и подошел к оракулу. Он видел себя, как будто моложе. Кожа была белее, а взгляд показался испуганным, будто Севир увидел призрака. «Так вот, когда я услышал пророчество в будущем», — подумал Севир. Головоломка сложилась, и стало легче дышать, будто все это время на его шее медленно затягивалась удавка приближающегося парадокса. «Я потратила все имеющееся у меня время до последнего вздоха, чтобы сделать это. Перед тем, как мастер получил имя, я залезла внутрь. Думала, что сойду с ума, но его шкатулка оказалась секретом. Видимо, мастер не хотел, чтобы я страдала там внутри». В глазах Двуликой промелькнул страх. Поэтому, как только крышка закрылась, мое сознание отделилось от тела и осталось в обители. Мастер сделал это, чтобы я не лишилась рассудка. Но наблюдать за тем, что он делает с Ароданом, было не легче. Но такое состояние позволило сообщить познавателям, где тебя искать. Ведь я увидела твою судьбу, когда тебе дали имя. И я сказала им одно слово — Илассет. После чего пришлось лишить коллегию Оракула, чтобы познаватели не испортили мой план. Ты слушаешь до последнего вздоха, который ты сделала, когда мастер открыл шкатулку, прошептала бесценная, и к ней, наконец, пришло осознание. Так Шор был прав. Он действительно видел, как ты погибла. Сколько? Сколько тебе осталось? Двуликая пожала плечами. Недолго. И что произойдет? Мастер откроет шкатулку, и я исчезну. Я поняла это, как только увидела, что меня нет в обители твоего времени. Значит, я не выжила. Я знала вероятность такого исхода, когда писала судьбы, но надеялась, что этого не случится. Ты умрешь. Это неизбежно. Пожалуйста, не трать последние моменты моего существования на скорбь. У тебя еще есть время, чтобы узнать все, что волнует. Бесценная обвела взглядом обитель, попытавшись собраться с мыслями, привести их в логическую последовательность. Пиран не смогла и спросила первое, что пришло в голову. «Так ты все это продумала? Всю мою жизнь и жизнь Севира, и мастера?» «Нет, моя дорогая бесценная. Мастер получил имя раньше тебя, и на тот момент я уже находилась в шкатулке. Я не властна над судьбой безымянных, поэтому не плела ни твою, ни судьбу Севира, а лишь меняла судьбы людей вокруг вас, чтобы привести сюда. Но все вышло не совсем так, как планировалось. Без моего присмотра колыбель вмешивалась в судьбы, как считала нужным. Ведь ее задача — вести Арадан к вечности. А бесценные, дары, безымянные были помехой. Бесценные нужны для открывания только нерушимых шкатулок, а не всех подряд. Дары после выполнения своей роли должны возвращаться в обитель. Но люди передавали их по наследству. А безымянные — и вовсе неконтролируемый хаос. Отрицатели оживились. И я не удивлюсь, если они наделали много бед. Мне не хватит слов, чтобы описать, сколько. По сути, они оказались правы. Нет, я не верю, это какое-то сумасшествие, они же фанатики. Наречённые, — уточнила Двуликая. Даже мастер, пока у него было имя, сам того не осознавая, вел Арадан к вечности. Хоть и ведомой целью уничтожить мир ради того, чтобы остаться со мной в обители. Получается, твои законы, имен и шкатулок — это просто эксперимент? Попытка заставить колыбель действовать так, как тебе нужно? Но у тебя ничего не вышло. Мое правление привело Арадан к расколу и хаосу. Но есть шанс все это исправить. Шкатулки начнут приходить пустыми. Со временем можно будет посылать шкатулки все меньшего размера. Последний мастер сделал с ноготь. Постепенно люди перестанут в них верить и призывать. Тогда ты сможешь написать новый закон Арадана. Постой, погоди. Так это все ради того, чтобы привести меня сюда? Все эти смерти, страдания и боль, потому что ты ошибалась? И теперь ты требуешь, чтобы я все исправила? Я не требую, а прошу. Ты можешь уйти. Выбери любое место в Арадане и уколи светорезом. В обители появится окно. Уйти. Пейран хотел этого больше всего на свете. Вернуться под нормальное небо и вдохнуть обычный воздух. Она подошла к Арадану и замерла с поднятым светорезом. Двуликая смотрела на бесценную с тревогой. Куда пойти? Первая мысль — домой, в вишневые сады, которые сейчас наверняка в самом цвету. Пейран повернула планету так, чтобы и Лассет оказался под рукой. Наречённых в городе осталось совсем немного. Бесценная заметила нити судеб Илона и Ренриха. Но не было там Матара Пейрана. Возвращаться в пустой дом с призраками? Пейран прогнала тяжелые мысли об отце и со страхом нашла Эльру. Остров потемнел, но судеб там осталось много. «Мираж Хор, найди Дору Пейран», — попросила бесценная, не до конца уверенная, что колыбель миров ее поймет. Золотая нить вспыхнула, резко выделившись на фоне всех остальных. Вот она. Бредет по пляжу вместе с Пиррой. Пирра. У бесценной заныло сердце. Она уже слышала это имя. «Двуликая?» — спросила Пейран, не повернувшись к женщине лицом. «Как мне вернуть Шора? Как обратить действия демона войны?» «Нет ничего проще». У Шора нужно забрать имя, тогда демон его отпустит. Отпустит? Шор станет прежним. От вспыхнувшей надежды у бесценной быстрее забилось сердце. Двуликая вскинула брови. Нет, тогда Шор умрет. Он просто исчезнет. Сейчас его держит в этом мире только имя. Я не об этом спрашивала, Пейран разозлилась. Как мне вернуть Шора живым, прежним? Неужели нет способа? Молчание тянулось вечность. «Помог бы камень жизни», — ответила Двуликая таким тоном, будто ее спросили о чем-то незначительном. «И где он? Мастер же его искал. Ты его спрятала?» «Сначала я хотела его спрятать. Не увидев дара на мне, мастер подумал бы, что я отправила камень людям. Ведь я так уже поступала, причем дважды, когда пыталась шантажом заставить мастера уйти из обители. Но оба раза дар возвращался. Однако в этот раз мне не понадобилось прятать камень. Как я уже сказала, я потратила все время, какое было доступно. Время камня в том числе». «Как это?» «Если отнять у камня время, он станет песком». «Песком?» — глупо переспросила бесценная. Двуликая вздохнула и пояснила. «Я забрала время камня жизни с помощью ключа и развеяла получившийся песок над крапчатыми землями и далекими берегами, чтобы вернуть в них жизнь». «Вот почему Финн и Бун выжили!» — воскликнула бесценная и бросила взгляд на две точки в пустыне. Тут ее осенило. «Вот почему Шор частично вернул себе форму. Значит, мне надо только ты не вернешь его!» — резко перебила Двуликая. «Для этого нужен целый камень жизни. Собрать миллиард песчинок невозможно». «А сделать новый?» — в порыве спросила бесценная. «У тебя нет огней творения. А даже если бы и были, ничего бы не вышло. Ведь Мера сделала камень из сердца Эсэмптора. Вряд ли у него их много». «Почему ты вообще переживаешь за Шора?» Двуликая нахмурилась, как будто говорила о насекомом. «Потому что я люблю его», — выпалила бесценная, в ужасе от того, что ей приходится признаваться в этом Двуликая, а не Шору. «Любовь мастера погубила меня. Не совершай моих ошибок, бесценная. Шор теперь твой слуга, твой раб. Хоть и не должен был им стать». «Что ты хочешь сказать?» «Мой изначальный план заключался в другом. Из-за колыбели ты и Севир хоть и оказались в нужной точке, но путь мог быть совершенно иным». «И что же изменилось?» Перан напряглась. Вся тело одеревенело, будто она готовилась к удару. «Многое. Ваши отцы не нарекли вас в нужное время. В обители вам предстояло оказаться вдвоем, но результат...» «Это должен был быть я», — раздался отстраненный голос, который вывел бесценное из оцепенения. «Севир? Севир, что с тобой? Севир?»